Глава 5. Доброе утро! Как же я прекрасно выспалась! Давненько не чувствовала себя настолько замечательно! Мы с ликвидатором, вздрогнув, одновременно подняли взгляды, оторвавшись от собственных тарелок. Вообще, конечно, и я, и он ждали этого момента с самого утра, чего уж кривить душой. Но сейчас, прекратив созерцать свой собственный завтрак, мы таращились в сторону входа в столовую с бестолковыми выражениями на лицах. По крайней мере, у полковника оно точно было бестолковым. Думаю, вряд ли я выгляжу умнее. Ясное дело, ни его, ни меня не впечатляли яичница с беконом и тостами. Дело не в этом. Мы оба до появления девчонки пялились в тарелки в абсолютной тишине, потому как не было желания что-то говорить. По разным причинам, но из-за одного и того же события. Собственно, фраза, сказанная бодрым женским голосом, сработала словно команда «равняйсь». Так ведь, кажется, отдают приказы военным. Мы оба вытянулись по струнке. «Привет, папочка!» Ангелина подбежала к полковнику и чмокнула его в щеку. Потом посмотрела на меня, нахмурилась. Такое чувство, словно она пыталась что-то вспомнить, но мысль от нее ускользала. «Антон», — наконец выдала девчонка, — «ты сегодня как-то нехорошо выглядишь. Плохо спал? Устал после бала?» Мы с ликвидатором машинально переглянулись. «Плохо?» Она спрашивает, плохо ли я спал. «Ответить ей правду?» Сказать, насколько эта ночь была удивительно бодрой. Настолько бодрой, что до сих пор дергается глаз. Но нет, нельзя. Полковник меня просто сожрет со всем дерьмом, если я открою рот и выдам нечто подобное. Как и предполагалось, Романовская не помнит ни черта из случившегося ночью. Вернее, не то, что предполагалось, это было известно нам обоим. Я ведь сам подтер ей память по приказу ликвидатора. А мне вот, наоборот, удивительно весело почему-то. Прилив сил такой необыкновенный. Пап, ты знаешь, испытываю огромное желание говорить тебе, как сильно люблю. Романовская громко рассмеялась, задорно тряхнув головой. А вот полковнику смешно не было. Он аж подавился куском бекона, который пережевывал в этот момент, потом снова посмотрел на меня. Я еле заметно пожал плечами. Мол, предупреждал вас, господин ликвидатор, последствия будут максимально непредсказуемыми. И уж точно Ангелина не останется прежней. Потому что прежней Ангелине не пришло бы в голову говорить нечто подобное отцу. Их отношения скорее напоминали партнерство, в котором Сергей Сергеевич занимал главенствующую роль. Он генерал, девчонка — солдат. А солдаты генералам в любви не признаются. Громановский схватил стакан воды, сделал несколько глотков, затем взял салфетку, лежавшую рядом с тарелкой, и осторожно промокнул уголки губ. «Я тебя тоже люблю, дочь», — выдал он, с трудом произнося непривычные слова. «Присаживайте. Будем завтракать». Ликвидатор кивнул девчонке в сторону свободного стула. Она, недолго думая, плюхнулась на свое место и активно принялась за завтрак. Трескала с таким аппетитом, позавидовать можно. И вот, поди угадай, что всего лишь несколько часов назад эта особа умирала. Честно говоря, я не собирался подкидываться на авантюру Романовского. Вернее сказать, я вообще ни на что не собирался подкидываться. Я находился в состоянии паники. Впрочем, лучше по порядку. Надо, наверное, выстроить события так, как они происходили. Сначала, когда, выглянув из окна, и понял, что Ангелину буквально насадила на крепкий стальной прут, я бросился на улицу. Бежал и думал, только бы не насмерть, только бы не насмерть. Не то, чтобы гибель дочери ликвидатора меня сильно беспокоила. Правда, пофигу тоже не было. Все же я не совсем уж бессердечная сволочь. Но вот реакция полковника — это да. От одной мысли, что мне придется пойти к Романовскому и сообщить ему, мол, ваша единственная дочь лежит нанизанная на железный прут, как куропатка на вертел, становилось тошно. Боюсь я ликвидатора. В некотором роде да. Идиотизма пока за собой не замечал. Полковника надо бояться. Он слишком много знает того, чего не знаю я. Да и потом, один псионик против налаженной машины особого отдела — такой себе расклад. Тем более, когда эту машину запустит ее начальник. Пойди и докажи, что я ни при чем. Еще решит, будто случившееся с Ангелиной моих рук дело. А он, скорее всего, именно так и решит. Не похоже Романовская на истеричную особу, которая вот так запросто решит сигануть из окна «за здорово живешь». Меня выкинуть? Да, больше похоже на правду. А вот сама... Однако именно это и произошло. Только свидетелей случившегося нет. Значит, доказать свою непричастность мне будет очень проблематично. К сожалению, картина, которую я увидел, всю надежду на благополучный исход, уничтожила на корню. Девчонка лежала на спине, раскинув руки в стороны, и смотрела в темное ночное небо пустым взглядом. Правда, к моему удивлению, она дышала. Грудь еле заметно поднималась и опускалась. На губах Ангелины булькали розовые пузыри, и даже не будучи доктором, я бы мог точно сказать, у нее повреждены внутренние органы или орган, не знаю. Но явно Романовская не жилец. Даже если я сейчас вытащу этот чертов пруд, ничего не изменится. Вернее, изменится, но, скорее всего, в худшую сторону. «Дура, блин, дура!» Я с разбегу хлопнулся на колени прямо рядом с Ангелиной. Что делать? Не мог сообразить вообще. Психометаболизм? Хорошо, могу попробовать. Но пока пруд остается в ее теле, хрен у меня получится. Особенно если учитывать, что действовать я буду наугад. Чертова биология. Надо было учить анатомию человеческого тела. Это первое. А второе. Буквально прошлой ночью я уже пытался спасти одного человека. Вышла херня. Нет, он как бы жив, если верить словам полковника, но сам процесс спасения выглядел совсем не так, как должен. Попробовать позвать Романовскую, как было с псиоником? Каким образом? Она жива. По крайней мере, пока еще. Не добивать же мне ее ради того, чтобы потом вернуть обратно по дороге в неизвестность. Да и кроме того, я сам не понимаю, как это работает. А с Ангелиной уже были прецеденты, вернее, прецедент, когда она по моей же вине оказалась в аду. «Что ты наделала?» — спросил я Романовскую. «Хотя нахрена?» «Непонятно. Взгляд ее, несмотря на хриплое дыхание, все равно был пустым. Я вообще удивлен, как оно еще есть, это дыхание». «Что происходит?» Я спал, а потом меня буквально подкинуло в постели. Какая-то сила, словно за шиворот, вытащила. Твои шуточки? Развлекаешься? Я замер, услышав за спиной голос ликвидатора. Он шел в мою сторону и пока еще не видел самого главного — Ангелину. Я вскочил на ноги, повернулся, а потом сделал шаг вправо. Перед смертью не надышишься. Чем быстрее Романовский узнает, тем лучше. «Это... что ты? Лина!» Полковник сорвался с места в одну секунду, перейдя на бег. Дальше, собственно говоря, была вполне ожидаемая сцена. Убитый горем отец рядом с умирающей дочерью. Кроме одной детали. Ликвидатор не кричал. Не рвал волос на голове, не рыдал. Он просто молча опустился на колени и почти минуту смотрел на бледное лицо девчонки. Потом обернулся через плечо и спросил: «Это месть?» «Ну вот, как я и думал. Первое, о чем подумал полковник, будто мне пришло в голову охренительно тупая идея убить его дочушку. И я ни при чем». Больше сказать было нечего. Романовский или поверит, или нет, третьего не дано. «Спаси ее». Ну, конечно же, данная фраза тоже была вполне ожидаема. В этот раз Сергей Сергеевич решил не тратить время на пустые разговоры, как было с псиоником, сразу перешел к делу. Я не знаю, как. Но ты ведь прошлой ночью... Да херня была прошлой ночью, оборвал Ермановского. Да, этот пацан жив. Однако все произошло совсем не так, как вы представляете. И потом, он же все-таки псионик. Это совсем другая история. Может, между нами существует определенная связь, я не знаю. Но пацана вернул вовсе не психометаболизм. Ключевое слово «вернул», понимаете? Я его не вылечил, не восстановил. Я его вернул. Просто посреди дороги остановил и отвел сюда, в реальную жизнь. Но он был таким же, как я. Он был псиоником. Значит, преврати ее в псионика. Ликвидатор перебил меня на полуслове. Судя по его решительному взгляду, он сейчас вообще ни разу не пошутил. Да и голос его оставался совершенно спокойным, серьезным. На истерику никак не тянет. То есть фраза, сказанная Романовским, была вполне осознанной. «Что значит «преврати»?» Я нервно засмеялся. «Вы понимаете, о чем говорите? Я что, Господь Бог вам? Или в кого там верят обычные люди? Я псионик, а не волшебник. Вы знаете прекрасно, волшебства не существует». «Да, ты псионик», — ликвидатор кивнул. Он по-прежнему стоял на коленях перед Ангелиной, глядя на меня в полоборота. «Ты человек с большим количеством нейронных связей, с гораздо большим количеством. Вот и вся особенность. Только это отличает подобных тебе от нас, ваши нейронные связи. Их миллионы, если сравнивать с обычными людьми. Именно по этой причине вы способны на нечто грандиозное. Вот и сделай их. Сделай новые нейронные связи у моей дочери. Если она станет псиоником, то сможет сама себя излечить». «Вы говорите бред, это чистое сумасшествие!» Я покачал головой и затем даже сделал шаг назад, словно Романовский мог сейчас вскочить на ноги и силой заставить меня совершить то, о чем идет речь. «Псиоников не делают, их не выводят как породу. Псиониками рождаются». «Делают», — заявил ликвидатор. «Делали, так точнее. Первые псионики появились до Третьей мировой. Официальные источники врут, это не мутация, это эксперимент. Ученые разработали средство, которое создавало новые нейронные связи. Вернее, один ученый. Он создал первых псиоников. Когда об этом стало известно, информация держалась в строжайшем секрете. Недружественные нам страны сильно испугались. По сути, в руках у одного государства оказалось опасное оружие, солдаты, способные воевать без автоматов и танков, способные стать практически неуязвимыми. Именно поэтому началась Третья мировая. Западный блок решил рискнуть. Они использовали ядерное оружие лишь с одной целью – уничтожить и лабораторию, и всех, кто находился на ее территории. Тут, знаешь ли, обычные бомбы или отряд суперспецов ничего сделать не могли бы. Лаборатория должна была оказаться стерта с лица земли. Ну а дальше? Дальше пошла волна, которую было не остановить. А самое смешное, что псионики все равно выжили. Как тараканы. Представляешь, тараканы ведь одни из немногих, кто способен перенести ядерный взрыв. А потом псионики разбежались по всей территории бывшего государства. Расползались, будто раковая опухоль. Скрывались, плодились. Дальше уже, да, сыграла роль наследственность. «Вы врете!» Я смотрел на Романовского, хотя наверняка умом понимал. Нет, не врет. Но верить во все это сильно не хотелось. «Мы тратим время, Антон, спаси ее. Ты можешь с помощью психометаболизма создать миллионы нейронных связей. Тогда она станет такой же, как ты. Именно у тебя это получится, не сомневаюсь. Ты силен. Сильнее всех, кого я когда-либо встречал. Помоги ей». Ликвидатор встал на ноги и повернулся ко мне лицом. «И я расскажу тебе все о тебе, о твоих родителях. Даю слово». Черт. Я был растерян, действительно растерян. но вовсе не потому, что сомневался, получится ли провернуть то, о чем говорит ликвидатор. Плевать. В конце концов, это его дочь и его решение. Если что-то пойдет не так, с меня никакого спроса. А вот поведение Ангелины перед тем, как все произошло, на него не плевать. Оно меня и смущало. Девчонка реально была странной. Более того, когда она заговорила перед прыжком, мне на какое-то мгновение показалось, будто фразы произносит кто-то другой. Кто-то, сидящий внутри Романовской. Бред? Вообще, как бы да. Хорошо, я кивнул. Хрен с ним, в конце концов. Полковник предложил стоящую цену. Дальше пусть разбирается сам. Но сейчас я сделаю, как он просит. Только вы же знаете, я не шарю в анатомии. Тем более сейчас дело касается мозга. Это не проблема. Ликвидатор вытащил из-под домашней футболки тот самый кулон, который активирует защиту. Он ведь не знает, что я, похоже, научился спокойно проходить через нее. С помощью телепатии ты посмотришь мое сознание. Я много лет изучал строение мозга псиоников. Нарисую тебе картинку, как оно все должно выглядеть. Приступай. Романовский нажал незаметную кнопку на кулоне. Ну, я и приступил. Честно говоря, как уже бывало со мной в подобных случаях, попроси кто-нибудь воспроизвести весь процесс, не смогу. В тот момент это было похоже на транс. Я словно видел две картинки и просто перерисовывал с одной на вторую. Ангелина сначала лежала неподвижно, буквально пару минут, а потом началось настоящее светопредставление. Она вздрогнула и застонала, тихо. Но уже в следующую секунду закричала. Судя по всему, ей было больно. Девчонку трясло и колбасило. Она извивалась, словно самая настоящая гусеница, пришпиленная булавкой. «Не отвлекайся!» — рявкнул ликвидатор. «Продолжай!» Просто я в какой-то момент чуть не плюнул на все. Даже сквозь состояние транса в мое сознание пробивались ее крики. А потом наступила тишина. Я закончил рисовать то, что показывал мне Романовский. Я осторожно открыл глаза, уставившись на Ангелину. «Твою ж!» — вырвалось у меня против воли. Девчонка тоже смотрела на меня. Ее глаза изменились. По радужке медленно расплывались крохотные пятнышки, те самые, которые всегда выдают псионика. «Теперь ты должна восстановить свое тело. Сейчас я вытащу прут. Просто одним рывком уберу его. Сразу же займись лечением». Полковник отдавал дочери приказы, будто она реально солдат на поле боя. «Как? Я не могу!» — ответила она хрипло. При этом взгляда от меня не отрывала. «Можешь!» — ответил Романовский. «Теперь можешь! Ты псионик, Лина! Подозреваю, универсальный!» Я с удивлением посмотрел на ликвидатора, чувствуя себя идиотом. Он поимел меня только что. Не в том смысле, будто им изначально задумывалась смерть родной дочери. Нет, это вряд ли. Но вот идея со спасением. Полковник, похоже, решил воспользоваться сложившейся ситуацией. Он ведь не уточнил сразу, какие именно нейронные связи я создам. Только теперь это понимаю. Скорее всего, я слепил такого же универсала.